сердце растопил качели и горки. Не знает тот, кто не любил, чисто феномен. Притяжений больше нет, это ты виновен. На протяжении долгих лет разбавь мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжить. Написала Марка я, никто другой, только лучший нужен. Разбавь мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжить. Я за тебя ее отдам, если будет нужно. Я найду крылья, если дорога в облака. Превращу в пыль я ожидание у окна. Лучше с тобой мне, так спокойней, знаешь сам, нету достойней. Ты достал мне чудеса. Разбавь мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжить. Написала Марка я, никто другой, только лучший нужен. Разбавь мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжить. Я за тебя ее отдам, если будет нужно. Мы счастливы с тобой, как дети в танце над обрывом этим. Ты посмотри, как часы застыли для нас. Разбавь мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжить. Как писала Марка я, никто другой, только лучший нужен. Разбавь мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжить. Я за тебя.